Здравствуйте. Вы позвонили в профессиональную службу взыскания группы компаний «Быстро деньги». ООО «Финколлект». Добрый день, досудебный отдел. Да, у меня задолженность, я по ней бы хотел узнать. Могу уточнить вашу фамилию, имя, отчество? Конечно, Кнуренко Виталий Вячеславович. А у вас имеется номер договора? Нет, я договор где-то потерял, серия номер паспорта есть. Давайте серию номер паспорта тогда. И дату рождения вашу тоже могу уточнить? Да, конечно, можете. 24.08. Так, вы что, сумму хотели уточнить? Да. Так, на сегодняшний день у вас сумма составляет 21 304. Ой, да не может такого быть. 52 копейки. Ну вы врете, не может быть такого. Но это это вранье. Но это вранье, не может быть такого. Не, все, я ничего. Да почему не может? Скажите, ничего, не, все, и нахуй идите, нахуй, до свидания, кладите трубку. Да я говорю, почему не может? Все, не, до свидания, кладите трубку, нахуй. А вы общаться боитесь или что? Я не боюсь общаться, просто отстаньте от меня, все, не может быть такое. Отстать от вас, а вы дома? А вы не можете просто идти нахуй? Я спросил, вы дома или нет? А какая вам разница, идите нахуй просто, и все. Давайте мы подъедем к вам сегодня. А давайте вы пойдете нахуй просто. Данные суммы. Нет, давайте вы просто пойдете нахуй. Произведем, посчитаем. Все, до свидания, отстаньте от меня, не надо ко мне приставать. Я с вами Виталий Вячеславович. Но я с вами попрощался, вы культурный человек, вы понимаете, что такое идите нахуй? У вас долг имеется в компании, Виталий Вячеславович. Вы понимаете, что вас послали нахуй? Это означает, что нормальный человек просто... Пойдет нахуй, а вы ко мне приебались. Лично, да что ты ко мне приебался? Что ты гундосишь, блядь? У тебя насморк, сука, иди лечись, блядь, дебил. Виталий Вячеславович, говорю, лично в лицо. Да иди нахуй, Виталий Вячеславович, я тебе сказал. Пошел нахуй. Пошел нахуй, я тебе сказал, блядь, Виталий Вячеславович. А вот скажите, все, клади трубку. До свидания, до свидания, все, пока. Никто Виталий тебе 21 тысячу гасить не будет. Максимум штукарь тебе. Штукарь тебе погашу, все. Штукарь, 20 тысяч я никто не... Потом тогда выезд к вам. Нахуй иди, я тебе сказал, по адресу прописки. Пошел нахуй, я тебе сказал, что тебе непонятного, блядь. Ничего не понял, понимаете, ни одного слова вашего. Вот я тебе объясняю. Пошел нахуй. Понятно? Я опять не понял вас. Что вы сказали еще раз? Пошел нахуй. Тебе приятное посылание? Нет, вам сегодня деньги нужно вернуть, понимаете, сегодня, в течение часа. Хорошо, ладно, деньги вернуть. У меня есть вариант. Ты когда-то стоял на панели? Виталий Вячеславович. Ты когда-то стоял на панели, скажи мне? Смотрите, мы сегодня к вам подъедем. Смотрите, вы когда-нибудь стояли на панели? Сегодня, говорю, подъедем с вами, обсудим эту информацию. Нет, скажи, хорошо? Да или нет, ты стоял на панели, скажи. Лично, говорю с вами, сегодня обсудим, Виталий Вячеславович, все это. Лично. Хорошо, ты погасишь мой долг? Погасите мой долг. Погасите мой долг. Погасите мой долг. Не, погасите мой долг. Говорю, сами сегодня лично подойдете? Я плачу. А вы сами сегодня лично пойдете нахуй? Несете, Виталий Вячеславович. А вы сегодня сами лично пойдете нахуй, скажите? 314 рублей. Да, вы нахуй пойдете? А вы нахуй пойдете? У вас 9-я, да, квартира? Так, подождите, вы как сказали, сколько еще? 21 тысяча, сколько там? 314. Отсоси у тракториста! А вы над чем смеетесь? Короче, иди нахуй. Над тем, что денег нет у вас. Да, ну вы держитесь там. Денег нет, но вы держитесь. Всего вам доброго, все, до свидания. Хорошо, всего доброго. Да, пока, клади трубку, давай, пока. Все, иди нахуй. Ну нахуй иди, все, клади трубку, пожалуйста. Все, положил трубку.